Как извлечь пользу из своей истории? Если в вашей товарной категории происходили и происходят изменения, а вы являетесь их активным участником, вы обязаны воспользоваться этим. Если за вашей компанией уже числится несколько новых поколений, то при выпуске очередной новинки вы автоматически получаете огромный перевес. Так было в случае с Digital Equipment Corporation, в настоящее время входящей в состав Compaq. У нее была возможность выпустить новое поколение компьютеров с 64-разрядной архитектурой. К сожалению, компания упустила шанс и тем самым лишила себя будущего. Для тех, кто не знаком с этой страницей компьютерной истории, когда весь мир работал на 16-разрядных компьютерах, DEC первой создала 32-разрядную операционную систему VEX и архитектуру VMS, благодаря чему стала второй по величине компьютерной компанией в мире. Таким образом, у нее были все шансы связать новые 64-разрядные рабочие станции с невероятно популярными 32-битными EVM. Необходимо было воспользоваться тем фактом, что в свое время большинство специалистов предрекали провал 32-разрядных машин. Эксперты ошиблись. Аналогичное мнение прозвучало и при появлении 64-разрядной архитектуры. Наилучшей стратегией для компании была бы следующая. Просто задать вопрос, не повторится ли та же история. Однажды такое уже было. Велика вероятность, что эксперты вновь ошибаются. В компьютерном мире все решает количество. Если новая разработка находит достаточно покупателей, она становится популярной. DEC даже не попыталась убедить достаточное количество потребителей в необходимости 64-разрядных машин.